Павел Васильевич Уланов, старый видавший виды сотрудник министерства в звании полковника, который отвечал за состояние внутренних коммуникаций и безопасность главного министерского офиса, Гурову был знаком уже довольно давно. Так-то знакомство было шапочным, но достаточно уважительным. Васильевич воспринимал Гурова как настоящего профи по части сыска и вообще как толкового отдельного офицера, не склонного к расшаркиванию и реверансам перед вышестоящими. В той же мере и Лев относился к Уланову, видя в нем человека, умудренного жизненным опытом, хорошо знающего свое дело и поэтому без преувеличения незаменимого. С учетом того, что Васильич знал все нюансы взаимоотношений внутри министерства, кто с кем дружит, а с кем враждует, кто на кого и почему стучит и кто кого подсиживает, свой первый визит Гуров решил нанести именно Уланову. Мысленно прорабатывая планы на завтра, он слушал протяжные гудки вызова в телефоне. Но амбар почему-то не откликался. Лев уже было хотел отключиться, как в этот момент где-то на коммутаторе щелкнули контакты, и он услышал хрипловато надтреснутый голос своего информатора. «Алло, кто и там, а? Лев Иваныч? Доброго денечка, Лев Иваныч. Есть какое-то дело?» Гуров рассказал о случившемся на трассе в сторону райцентра Репеева. Его лаконичное повествование Бородкин несколько раз сопроводил удивленно сочувственным «Ух ты! Ой-ей! Ну и ну!». Изложив суть происшествия, Лев отдал поручение. Неплохо было бы узнать, не собирался ли кто-нибудь по какой-то причине мстить Давишину. Ну или хотя бы, что об этом думают в криминальной среде. Пообещав разузнать все в наилучшем виде, амбар достаточно тонко намекнул насчет гонорарешки. Гуров на это уведомил его, что пивбар «Балык» сегодня же в самой полной мере проавансирует его усердие и положил трубку. Поскольку рабочий день еще не закончился, он решил порыться в интернете, не найдется ли чего-нибудь о сегодняшнем происшествии. К его удивлению, первые сообщения самых разных СМИ о смерти Давишина уже появились. Информационное агентство «Росвести» в общих чертах поведало о случившемся, добавив, что по данным их СОПКОРа, отставной генерал-лейтенант возвращался домой от любовницы, каковых у него что-то около 5. «Наш таинственный генерал Давишин, оказывается, был нехилым жизнелюбом», взглянув на Стаса, тоже вперившегося в экран монитора, негромко сообщил Гуров. «Это... где это ты нашел?» Подняв голову, зачастил тот. «Сайт Росвестей. Материал «Драма на Репеевском шоссе». Как утверждает автор материала, Давишин ехал от любовницы, а всего их у него аж 5. «Ого!» — восхитился Кричко. «Вот это показатели. Слушай, Лёва, меня всегда интересовало, как газетчики, телевизионщики и прочие СМИ ухитряются находить самую невероятную информацию. Вот мы с тобой, казалось бы, имеем в руках все базы данных, а о любовницах Давишина узнали из сообщения информагентства. Это нормально?» «Абсолютно», — улыбнувшись, невозмутимо обронил Гуров. «Не надо забывать, что для репортеров информация — это их заработок. К тому же они не имеют тех формальных верик, которые частенько сковывают нас. Например, нам, чтобы установить ту же прослушку, нужно получить добро от определенных инстанций. А им ничего не стоит купить за крупные бабки откровенность чьей-то прислуги или соседей. Да, то, что они делают иной раз, конечно, незаконно, как говорится, на грани фола, но зато они имеют возможность добиваться желаемого результата гораздо быстрее и эффективнее, чем официальные структуры. У них своя сеть поставщиков информации, которым они платят куда щедрее, чем я амбару. Что я могу ему предложить, кроме пива с воблой, полузаконного крышевания его притона, чтобы не допекал участковый, и тыщенки двух премиальных, если он что-то накопал? А в СМИ, где крутятся миллионы и миллиарды рекламных денег, ситуация совсем иная. «Эх, нам бы такие возможности», — мечтательно причмокнул Стас. «И все-таки, Лева, внутренне я всегда ощущаю какую-то уязвленность. Мы, сыщики, находимся на подножном корме того, что наработали те же газетчики. А реально-то не мы у них, а они у нас должны быть на подхвате. Скажешь, я не прав?» «Стас, это в тебе взыграли твои сыщические амбиции», — сочувственно улыбнулся Лев. «Я считаю, что пользоваться информацией из СМИ — дело совершенно нормальное. Знаешь, еще в начале 20 века самые, так скажем, продвинутые по тогдашним понятиям спецслужбы ушли от примитивного шпионажа со взломом сейфов с секретами, от явочных квартир, париков и грима. Их агенты совершенно легально приезжали в интересующую их страну, читали местную прессу, анализировали информацию и делали нужные выводы. Кстати, и в наши дни эта методика ничуть не устарела. Так что, дружище Стас, не стоит комплексовать. СМИ, если разобраться, работают на нас с тобой. И этим грешно не воспользоваться». «Ладно уж», — театрально вздохнул Кричко. «Будем пользоваться, раз уж оно есть. Это сладкое слово «халява». Что-то еще есть?» «Да. Телеканал «Раз-два-три» считает, что к убийству Давишина может быть причастен вор в законе Феликс Батумский, он же Феликс Гурманидзе. На данный момент он чуть ли не самый главный в российской воровской иерархии. Некоторые депутаты Госдумы поставили вопрос о том, чтобы его, а также еще пятерых воров в законе, лишить российского гражданства и депортировать в Грузию, где их давно дожидаются суд и прокуратура. Это Вано Ахутия, Тариел Бакри, Сосо Джагроев и Григорий Журкинян. «И что же, надумали наши слуги народа?» — не тая сарказма спросил Станислав. «Ты в черную магию веришь?» «В черную — нет, а вот в темную и мутную — верю». «Тогда, значит, произошел случай темной мутной магии, поскольку законопроект этих депутатов неведомым образом испарился». «Да, как-то так он вдруг взял и исчез из того сейфа, в котором хранился. А сами инициаторы после встречи с представителем неких официальных структур вдруг начисто забыли об этой идее». «Лихо», — присвистнул Стас. «Ну, допустим, заказал Давишина этот самый Феликс Батумский. Но по какой причине? Чем ему мог насолить этот наш, я бы его назвал, Молчалин? Ну, как тот тип в «Горе от ума» Грибоедова?» «О, Стас, похвальная эрудиция. Как я понял из инфоматериала, это осталось неизвестным. Что, почему, из-за чего? Нам с тобой и это дает некоторую пищу к размышлениям. Уже сама эта информация подразумевает то, что между Гурманидзе и Давишиным вполне вероятно имели место быть какие-то контакты. Пусть и не прямые, я это допускаю, но что-то где-то в этом смысле было. А может, нам самим потолковать с Гурманидзе?» Кричко поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. «Найти повод. Их более чем достаточно. Встретиться с ним и по ходу дела провентилировать вопрос о том, что же могло его связывать с Давишиным. Ну и по поводу убийства порасспрашивать. Предлагаешь встретиться с ним неофициально, скажем, в ресторане? Или официально вызвать к нам повесткой?» Лев без тени улыбки смотрел на Станислава. И было совершенно непонятно, это он всерьез говорит или слегка ерничает. «Ни то, ни другое. Кричко рукой изобразил категоричный жест. «А лучше всего, на мой взгляд, помочь ему попасть в ДТП». «Ну, и под эту сурдинку чисто случайно оказаться на месте происшествия. По-моему, это был бы самый лучший вариант». «Ну, как бы ничего», — немного подумав, согласился Лев. «Сам-то осилишь все, что надо организовать?» «Осилю», — уверенно объявил Кричко. «Вот только с Петрухой этот вариант согласую и за дело». «Хорошо», — утвердительно кивнул Лев. «Значит, завтра у тебя встреча с домочадцами Давишина, а потом ты организуешь ДТП с участием Гурманидзе. У меня встреча с Васильичем и другими чинами из министерства. А, да, нам же еще надо каким-то образом найти и расспросить любовницу Давишина. Или ты и ее возьмешь на себя?» «Ну, это уже будет перебор», — издав громкое «пф», отрицательно потряс головой Стас. «Не, Лёва, уж этим вопросом ты займись сам. Думаешь, если я, ну, не безразличен к женщинам, то, сколь ни подкинь мне работы, потяну все, лишь бы там была замешана юбка? Нетушки, ничего с тобой не случится, если вдруг повстречаешься в интимной обстановке с молодой красивой». «А ты заранее знаешь, что любовница Давишина молодая красивая?» — поинтересовался Лев, не тая иронии в голосе. «Ну уж точно не пенсионерка лет 70, утешающе пообещал Кричко. Покончив с обсуждением намеченного на завтра, приятели отправились по домам. Впрочем, Гуров и дома не смог не нырнуть в пучины интернета, где вновь принялся искать всю возможную информацию по Давишину. В процессе блужданий с сайта на сайт ему на глаза попался материал интернет-версии газеты «Грани неведомого», в котором повествовалось о том, что место, на котором произошло ДТП с «Лексусом» Давишина, относится к территориям с неблагоприятным геомагнитным фоном. Как утверждал автор материала, назвавшийся Кузьмой Иванищевым, на этом участке дороги за последние 10 лет произошло не менее 8 самых разных аварий, в том числе и со смертельным исходом. Но что самое интересное, помимо сегодняшнего, ровно 6 лет назад случился аналогичный случай с падением автомобиля под откос и его воспламенением. Разбился дорогой американский джип с компанией мажоров. Те, надумав порысачить по Подмосковью, на Репеевской трассе подрезали микроавтобус. Уворачиваясь от столкновения, его водитель врезался в дерево, из-за чего получил тяжелую травму. Погибла престарелая пассажирка. В той или иной мере пострадали и все прочие пассажиры, но покинувшие место происшествия шумахеры далеко уехать не смогли. По непонятной причине, улетев под откос, джип вспыхнул, как свечка. Все трое сгорели заживо. Взяв на заметку прочитанное, Лев решил завтра же созвониться с автором материала. Вдруг он знает что-то реальное о случившемся с Давишиным. Эти размышления прервала его жена Мария Строева, примадонна ведущего театра столицы, которая вернулась с премьеры нового спектакля, где играла Марию Стюарт. «Что там опять?» — спросила она, чему-то улыбнувшись. «Сплошные ребусы и заморочки?» «Не без того», — Лев устало провел по лицу ладонями. «Все, хватит. Иду в душ и отбой. Ну, или почти отбой». Поднимаясь из-за стола, многозначительно взглянул он на жену. «Хм, ловлю на слове». «Ну, насчет почти отбоя», — рассмеялась Мария. На следующее утро Лев проснулся рано. Еще 6 не было. Некоторое время лежал, не двигаясь, затем с хрустом потянулся и, бесшумно выбравшись из-под тонкого легкого одеяла, теплынь на дворе, чего кутаться-то, на цыпочках направился к двери. Держав взгляд на безмятежно спящей Марии, вышел из спальни. Теперь разминка, силовая разминка, ледяной душ, завтрак. Орудуя ножом и вилкой, он смотрел утренний выпуск теленовостей. Телеканал, специализирующийся на криминальных новостях, в общей сводке происшествий за вчерашний день сообщил и о происшествии на Репеевском шоссе. Впрочем, чего-то нового из этого сообщения Лев не почерпнул. Разве что узнал о том, что вдова погибшего, отдыхавшая на югах, спешно вылетела в Москву. Когда же он уже собрался уходить, из спальни, кутаясь в халат, вышла Мария. «Уже на работу, ранний ты наш», — произнесла она, убрав с его пиджака чуть заметную пушинку. «Труба зовет, пора в поход». «Как самочувствие, счастье мое?» «Самочувствие великолепное». Шагнув к мужу, Мария положила руки ему на плечи и щекой прижалась к груди. «Как все-таки здорово, что мой супруг — лев не только по имени, но и на самом деле лев, царь зверей». «Только вот, что я хочу сказать, Лева, вернее, хочу попросить тебя. Сегодня, пожалуйста, будь предельно осторожен, хорошо?» «Приснилось что-то скверное?» — догадался Гуров. «Да, можешь над этим смеяться, но только обещай, что без нужды рисковать не станешь. Ты обещаешь?» «Честная пионерская», — вскинул он к голове выпрямленную ладонь. «Так что же все-таки тебе привиделось?» «Мне уже перед пробуждением приснилось, будто мы с тобой отдыхаем на Черном море, то ли в Ялте, то ли в Сочи. Я сижу на большом камне и смотрю, как ты плаваешь и ныряешь, и вдруг где-то среди волн появляется огромная зубастая рыба без чешуи. При этом она сплошь была испещрена всякими татуировками. Я хочу крикнуть: «Лёва, оглянись, спасайся!» Но у меня почему-то пропал голос. «А рыба к тебе все ближе. Я вскочила с камня, чтобы бежать к тебе, и проснулась. Сердце билось, как сумасшедшее. Знаешь, может, это бабские бредни, но мне кажется, что тебе угрожает какая-то серьезная опасность». «Хорошо, моя прекрасная Кассандра. Я обязательно буду остерегаться всего, что мне может угрожать», — без тени иронии пообещал Гуров. «Не беспокойся, все будет хорошо». «Кассандра», — подняв лицо, улыбнулась с оттенком грусти Мария. «Кассандра говорила правду, но ей никто не верил». «А вот я тебе верю», — с некоторой даже торжественностью произнес Лев и ударил себя кулаком в грудь. «Ну хорошо, хорошо», — с заметным облегчением чуть слышно вздохнула Мария и добавила: «Спасибо, успокоил. Ладно, иди на работу и не забывай о том, что мне пообещал». Она коснулась губами его щеки и отправилась в ванную. Когда Лев уже выходил в прихожую, Мария приостановилась у двери и украдкой торопливо перекрестила его вслед. А Гуров, будучи в какой-то мере фаталистом и уверенный в том, что от судьбы не уйдешь, не испытывая никаких внутренних сомнений и тревог, отправился на работу. Руля по московским улицам на своем «Пежо», он целиком ушел в свои размышления и вскоре начисто забыл и про сон Марии, и про какие бы то ни было риски и угрозы. Миновав главк, Лев доехал до своего министерства. Созвонившись с главным хозяйственником центрального офиса Уланским, попросил его выкроить время для встречи и беседы. Узнав, что ему звонит Гуров, тот сразу же согласился. Они встретились за чашкой чая в служебном кабинете Васильича. Выслушав Льва, Уланов с ним полностью согласился. И в самом деле чрезвычайное происшествие с Завишиным выглядит весьма странным и иррациональным. Впрочем, как и сам Давишин. «Знаешь, Лев Иванович», — отпивая чай, неспешно рассказывал Уланов, — «хоть и говорили древние, что о мертвых или хорошо, или ничего, скажу откровенно, скверноватый он был тип, с двойным дном, лицемерный и неискренний. Его у нас, как только он тут появился, прозвали Молчалиным. Мне он никогда не нравился. Таких в народе именуют «тихая сволочь». Он никому никогда не грубил, не хамил, но он никогда не забывал и своих обид. А задеть его могло даже то, что кто-то на него посмотрел как-то не так. Сводить счеты со своими обидчиками Давишин умел и даже любил. Делал он это чужими руками, очень ловко манипулируя людьми. На кого-то руководство министерства вдруг приходил компромат по части его или бытового разложения, или коррупции, или превышения должностных полномочий. Кто-то в самый неподходящий момент вдруг оказывался жертвой очень ловкой подставы, организованной непонятно как и неизвестно кем. Хотя для большинства, знавших Давишина, секретом не было, кто все это творит. «Был у нас тут такой случай», — отставив чашку, Васильич задымил сигаретой. «В штат одного из наших отделов прислали молодую перспективную сотрудницу. Давишин, как видно, ее заприметил и начал к ней подбивать клинья. То в коридоре ее остановит, у него якобы возникли к ней вопросы, то к себе в кабинет вызовет, дескать, нужна консультация. Но она была девчонка с характером, и на его давление не поддавалась. Ходят слухи, что у себя в кабинете он как-то раз попытался взять ее силой. Но она ему влепила такую оплеуху, что у него тут же вся хотелка пропала. А через неделю с ней произошла припоганая история. Шла она вечером домой от подруги, и в безлюдном месте на нее вдруг напал какой-то мужик. Но она кое-как отбилась и пошла дальше. Вдруг сзади слышит крик. Обернулась, а этот мужик валяется с ножом в груди. Она к нему подбежала, стала вызывать скорую, и тут, как по заказу, останавливается машина, из нее выскакивают двое оперов. Ее схватили, тут же нашли свидетеля, который видел, что она этого мужика ударила ножом. «Вот это фокус-мокус», — удивился Гуров. «Кстати, что-то такое я слышал. Вроде бы года 3 назад это было». «Да, 3 года назад. Конечно, подстава организована была супер. Комар носа не подточит». Васильич вполголоса непечатно выразился. «Это, конечно, не афишировали. Еще бы, сотрудница министерства обвиняется в убийстве». На суде обвинение запросило 8 лет, как за умышленное убийство при отягчающих. Хорошо, адвокат оказался парнем хватким, смог доказать, что удар она не наносила, поскольку на рукояти ножа не оказалось ее отпечатков. Кроме того, трассолог установил, что она такой удар с учетом ее роста нанести не могла. Максимум, что она сделала, оттолкнула мужика от себя, и он, упав, сам напоролся на собственный нож. Но суд с этим согласился. Ей дали 2 года условно. Из органов ее, конечно, уволили. Но то, что это была подстава, устроенная именно Давишиным, я так понимаю, никто не сомневался, уточнил Гуров. Понятное дело, нет. Как только это случилось, все сразу сказали: «Он, сука, больше некому». Уланов потушил недокуренную сигарету и вдавил ее в пепельницу. «Вот зараза! Уже 5-й раз пытаюсь бросить курить, и все никак не получается. Вы-то, я так понимаю, не курите?» «Давно уж бросил», — кивнул Лев. «А где она сейчас? Та ваша бывшая сотрудница? Предполагаете, что она каким-то боком может быть причастна к смерти Давишина?» — усмехнулся Васильич. «Сейчас она отсюда далеко. Вскоре после суда они с адвокатом поженились, а потом уехали на Дальний Восток. Видимо, девушка рассудила, что этот урод в покое ее все равно не оставит. И поэтому они с мужем уехали, насколько мне известно, в Хабаровск. Но ведь надо думать, Давишин покушался не только на ту сотрудницу», — вопросительно прищурился Лев. «Вполне возможно, есть и другие жертвы этой тихой сволочи. Причем никому не заявлявшие о своих обидах. Но они могли рассказать о случившемся с ними кому-то из близких». «Да, похоже на то», — — сразу же согласился Уланов. Надо сказать, ходили слухи, что он домогался еще двоих женщин. Но слухи есть слухи. Можно ли им верить, я не знаю. Насколько достоверен данный факт, вопрос очень большой. Так что... «А вы не могли бы назвать имена тех женщин?» — поинтересовался Лев, приглушив голос. «Речь не о том, что я собираюсь их в чем-то подозревать, затевать какие-то следственные действия и тому подобное. Нет. Мне просто хотелось бы охватить достаточно широкий круг сотрудников министерства, услышать их мнение, суждения и так далее. Понятное дело, никаких ссылок на вас я делать не собираюсь». «Нет, ну, если вы сочтете, что это выходит за какие-то этические рамки, то свой вопрос я снимаю». «А что тут такого?» — пожал плечами Васильич. «Назову. Почему бы и нет? Одна — сотрудница отдела курирующего ПДН, майор Симакова Анна Валерьевна. Другая — из отдела ведущего сектором криминалистики, тоже майор Ланина Вера Алексеевна. Обе как специалисты очень компетентные, как люди очень порядочные. Что еще сказать? Обе адекватные, настроенные на позитив, так что общий язык с ними можно найти». В завершении разговора Уланов рассказал, как найти интересовавших Льва сотрудников министерства –